Часть первая. Под барабанный бой. В будущих войнах нация должна рассчитывать на Академию, потому что для победы нужна не только храбрость, но и умение. Военный министр Джон Кэлхун в обращении к Сильванусу Тайру, суперинтенданту военной академии. 1818 год.